Грохнуло знатно, со стены потолка посыпалась насекомая мелочь, возникло короткое затишье, затем тоннели взорвались недовольным стрекотом, и тот стремительно приближался. Очень скоро появились первые твари. Дождавшись, когда их станет больше, я врубил пожирателя света, по пещере поплыл пугающий туман. Не ожидавшие такой подставы грулоты, ломанулись назад, снося, сталкиваясь с товарками. Возникла давка и бардак. В этот момент я начал отстрел, быстрый и беспощадный. Иглы летели в подсвеченные навыком критические точки, твари гибли, создавая заторы. Не попавшие под воздействие устрашения особи, напирали со всех возможных сторон, что создавало еще больший бардак. Попадались уникумы, что умудрялись до меня добраться, видимо, пожиратель света для них слабоват. К счастью, их было немного и в дело вступало проклятие замедления, а добивало их омутом. Так продолжалось несколько часов. Я раз за разом активировал откатившиеся навыки и стрелял, стрелял, стрелял. В один прекрасный момент напор ослабел, твари просто не могли пробиться сквозь завалы из туш своих сородичей, и мне пришлось помогать. Я не забыл про заказ Игнатия, любые части тел, органы и даже целые туши грулот. К нему, кстати, доверия не было, чуйка в последнее время меня не подводила, а это значит, заказ уйдет в системный банк, Антоний с радостью все выкупит. Туши, одна за другой, отправлялись в личное хранилище, и очень скоро место в нем закончилось. 6 с лишним тонн, и этого оказалось мало. Пришлось просто освобождать проход, перекидывая трупы с места на место, до тех пор, пока не очистил достаточно, затем активировал пожирателя, распугав тем самым хилые остатки защитников своего дома. Твари потеряли былой задор и разбегались во все стороны, освобождая мне дорогу. Таким образом, я спустился на несколько десятков метров ниже, нашел главное гнездилище. Дело осталось за малым, отыскать яйца. Га-га, да чтоб как ты вообще сюда прошел, грулот осталось мало, и они все прятались, но это не значило, что дорога свободна. Гусь деловито прошел мимо и скрылся в небольшом проходе, больше напоминающем нору. Я проследовал за ним и ожидаемо нашел крупную кладку яиц. Га-га, почти блаженно протянула странная тварь и поспешила к находке, раскинув тонкие лапки. Я остановился, гладя, как он упал на гору кругляшей, начал забирать конечностями, изображая пловца, умильно при этом гагача. Интересно, он их высиживать собрался? Ответ на мысленный вопрос последовал тут же. Гусь закинул в пасть первое яйцо, смачно зачавкал, разбрызгивая жидкостью, следом пошло второе, затем третье. Вот значит, как, да, использовал меня, чтобы добраться до вкусняшки. Я подошел к кладке, закинул в хранилище несколько яиц. Что тут началось? Гросс вскочил со своего лежбища и забегал вокруг меня, возмущенно гагача и шипя, грозно растопыривая пасть. Особой агрессии странная тварь не проявляла, но я и так понял, что мне больше не рады, это все его. Ладно, гурман, я поднял руки и отошел назад. Смотри, не лопни. Бросив последний взгляд на гору бабла, я покинул пещерку. Если вспомнить прошлый опыт, кладок должно быть несколько. Очень скоро это подтвердилось. Разгоняя осмелевших грулот, обследовал все гнездо и нашел еще 3 кладки. Все забирать не стал, в мои планы не входило полное уничтожение, пусть размножаются, а я иногда буду заглядывать. Взял с каждой по 2/3 и покинул гнездо, отрыв портал в лабиринт и сразу же на Терру. Выгрузил трофеи в стационарное хранилище коттеджа и вернулся в заводь. Пришлось ходить туда-сюда, несколько раз, пока не прибрался на поле боя. Брал только целые туши, остальное тоже не пропадет, послужит кормом для следующего поколения. Так я, получается, фермер. Обдумав эту мысль, не нашел отторжения. Хорошо, тогда надо прикупить и в ДОТ камень стационарного хранилища, давно надо было. Покончив с трофеями, загрузился по новой. Теперь уже готовые продукты, вода для помывки и материалы для крафта с расчетом на 2. Все, что заботливо приготовил системный банк, получилось немало. Затем отправился в убежище. По возвращении мне предстала удивительная картина. Митрич работал. Нет, не то чтобы из ряда вон. Старик не был бездельником, наметанный глаз это сразу заметит. Меня удивила бутылка водки. Она так и стояла на столе, не распечатанная. Вокруг россыпи патронов и дешевой бежи, у него под ногами 2 баула с носками, не хватало только травы. Но это моя обязанность. Митрич просто не мог выйти на улицу. Это нужно продумать, не сидеть же ему в заперти постоянно. Я подошел к столу. Старик поднял на меня глаза, они были трезвыми. «Знаю, что ты делаешь, пытаешься клин клином выбить», — произнес он, устало улыбнувшись. «Пить не запрещаешь, даже наоборот, сколько попрошу, столько и наливаешь. Это редко помогает», — прокомментировал я. «Человек должен сам выбрать, бухать он хочет или жить, а у тебя получается. Ни хрена», — неожиданно резко выдал Митрич. «Знаешь, как выпить охота, от боли поможет и здесь перестает тянуть», — он постучал себя по груди, в ладони звякнули патроны. «Так махни, кто тебе запрещает», — подначил я. «Мало одной, на еще». На столе появилась картонная коробка с водкой. Увидев ее, старик насупился. «Убери эту дрянь, всю жизнь испоганила, проклятая». Я убрал и утреннюю бутылку тоже, в голову пришла идея. «Поохотиться не желаешь? Да ты никак издеваешься?» Митрич потряс культей. «Ни в коем разе, понадобится пистолет и много патронов, это будет рыбалка». Старик до последнего думал, что я шучу, и ахнул, когда увидел местную речку. «Так, может, с удочкой тогда?» Его глаза заблестели. «Ты еще местную рыбку не видал, она с ногами и сама не прочь рыбака сожрать. Лезь наверх». Пришлось подсобить, пока он поднимался на скальный выступ. Высота небольшая, но местные хищники с наскока не заберутся, если это будут не бредуны. О них я пока не говорил, пусть сам поглядит, вдруг подстрелит со страху, чем черт не шутит. У старика было три пистолета, и только один из них приличный, тот, что я подогнал, зато патронов набрал с большим запасом, часть которых уже находилась в обоймах. «Ну что, готов?» Митрич посмотрел с недоумением. «Так, я ж как пионер, всегда готов. Ты скажи, к чему?» «Погоди малость, уже подбираются», — предупредил я, отходя от скалы. На долгую охоту не рассчитывал, так, пошалить маленько в качестве тренировки, да старика отвлечь, причем тоже с пользой, на его мелкий уровень опыта выпадет немало. «Так что расчет, везде расчет, бесовщина», — протянул старик, когда из воды появилась первая щука. «Вот бы из нее уху сварганить», — предложил я и хохотнул. «Тьфу, мерзость еще и на ножках», — хлопнул выстрел, пуля без видимого эффекта скользнула по щучьей туше. К этому моменту тварей прибавилось, если судить по карте, скоро будет очень весело, сплошное красное пятно. «Не спеши, пусть ближе подойдут, отстреливай крайних», — я развел руки в стороны. «Бей строго по глазам, это их критическая точка». «Тю, блин, на, забываю дать, что попробовал», насыпал ему в ладонь горсть эликсиров «критическая точка». «Мне уже не надо, лежат без дела», показывает слабые места, куда надо бить. 6 секунд действует, так что употребляй, когда готов будешь». «Понял». Старик перешел на деловой тон. «С зарядкой-то справишься», указал на руку. Митрич лишь хмыкнул, мол, за это не переживай. «Ну поехали, на небо посматривай, если что кричи». Отдав последнюю команду, я выпустил первую иглу. Что сказать, мне было весело, приходилось бегать, прыгать, уворачиваться от плевков, твари не могли поспеть за шустрой дичью. Митрич поначалу мазал, чертыхался, кляня себя за нерасторопность и трясущуюся руку, даже эликсир не помогал, видно, сильно волновался или психологически не отошел от той стычки. Но, в конце концов, приноровился, если не с первого, то со второго попадания вырубал тварь наглухо, ему тоже стало нравиться, до тех пор, пока не появились настоящие охотники, бредуны. Закинув в хранилище пару десятков туш, я поспешил ретироваться к ошарашенному старику, щуки уже напирали, вот-вот должны были достать плевками. Потому я открыл портал, пропустил вперед Митрича и сбежал сам. «Как же их бить-то?» — поинтересовался мой подопечный, усаживаясь за стол. «Из пушки?» Про противотанковое ружье не думал, с усиленными патронами. Тркой-то, он задумался. «Стрелял я с такой, ох и мощная дура, а в плечо, как бьет». Старик потер эту часть тела, словно только что отстрелялся. «Мне не было надобности в стрелковом оружии, по крайней мере пока, а вот моему подопечному, сам это, попробовать можно, да только где его взять, это тебе не двустволка, в охотничьем магазине не прикупишь, это как раз не проблема». «Могу и пулемет принести». «На 14,5?» Старик округлил глаза. «Легко». «Ну тогда вообще, как в тире можно устроиться, зная себе короба меня до стволы», мечтательно протянул он. А я вспомнил про другое, метнулся в мастерскую, под брезентом лежал ящик с пистолетами, да не с простыми. «Ух ты, Маузер, какая красота, новенький. Откуда?» «Странно, что он их раньше не нашел, видимо, нет привычки шариться по чужим вещам. Оттуда, я показал пальцем вниз. Покопайся там на досуге, много чего интересного лежит. Жаль, что патрон нестандартный, где теперь такие найдешь? Старик попытался разобрать, но вспомнил про культю и грустно хохотнул. Это тоже не проблема, любой калибр найдется, да и запасы еще есть. Мой предшественник запасливым мужиком был, царствие ему небесное. Старик заинтересовался, я рассказал, как сюда попал, про оружие Первой мировой, о первом найденном контейнере тоже не забыл, особенно настоящую колбасу в натуральной оболочке. Дела, протянул он, так и вправду, что ли, система эта давно существует. Знающие игроки говорят, что она была всегда, с самого сотворения вселенной, ну или зарождения, тут я не силен. Кстати, все забываю научить тебя общаться в чате. Чего? Чат между игроками. Тебе же система сообщения пишет, типа СМС. Ты можешь также любому игроку написать, стоит единицу опыта. А нахрена мне это? Не понял Митрич. Вроде не совсем старый, а не врубается, подумал я и начал объяснять. Вот захочешь ты, допустим, что-то срочное сообщить, ранен или преследуют, а телефоны тут не работают. На земле тоже удобно, кому хочешь можно написать. А, ну ежели так, то да, научи. Возиться пришлось долго, но меня это не тяготило, пока объяснял, попутно крафтил лежащие на столе патроны. Не забыл сказать, про особенности работы сообщения, общаться можно, только находясь в одной локации, в данном случае заводи, а непринятое сообщение сохранятся, и адресат получит его по прибытии. Перекинулись сообщениями, старик обрадовался, а мне стало немного спокойнее. После перекуса, мы сговорились ходить на охоту каждый день, ну или по возможности. Митрич взялся за принесенную мной траву, а я отправился в тоннель, путь на ту сторону сам по себе не приложится. Открыл портал в том же месте, откуда сбежал, спасаясь от змея. Заходить, как обычно, не спешил. Мало ли кто там может гулять, собачки те или хозяйка тоннеля, ей было из-за чего злиться, дорога-то перекрыта. А кто виноват? Правильно, любой, кто попался на пути. Выждал пару минут, вошел и огляделся. Карта молчала, глаза тоже ничего не подсказывали, значит, можно продолжать движение. Светляк освещал идеально ровный потолок, заодно показывая с полсотни метров тоннеля, а я двигался вперед, прислушиваясь не только к происходящему впереди, про тылы тоже не забывал. Для меня это мир мало изучен, взять того же гурмана Гуся, как он оказался по другую сторону завала, ходит своими тропами или телепортируется, об этом знает только он, ну и система. Пожалуй, вот и ходи теперь, оглядывайся, думай, какого еще может принести. Из глубины тоннеля донеслось эхо, и непонятно, рык это или крик. На последнее рассчитывать не хотелось. Если здесь есть игроки, то это означает конец моего одиночества, где один, там и тысяча. Звук повторился, и я облегченно вздохнул. Скажи мне кто-нибудь год назад, что я буду рад рыку неведомой твари, рассмеялся бы в лицо. Все течет, все меняется. Теперь это означает опыт и развитие. Пусть даже змей будет, как-нибудь завалю. С этой мыслью, я прибавил шаг. Глава 20. Вопреки сложившейся тенденции, типа, если ждешь неприятностей, то они обязательно нарисуются, дорога проходила спокойно. Никто не выскакивал из темноты, не падал с потолка, даже рыки с неведомых пастей прекратились, благодать, одним словом. Ниши с техническими коридорами попадались с интервалом примерно в 1000 метров, зная о сюрпризах, приятных и не очень, их я тоже проверял, да тщательно, осматривал все, используя для этого тиару. Если не ошибаюсь, средняя скорость пешехода 5 км в час, моя, разумеется, выше, но здесь нужно брать в расчет местность. Это не бульвар и даже не чистое поле, опасность в виде голодной твари, может встретиться на каждом шагу. Вот и плелся, получается, хотя самому, казалось, быстро, километров 15 за 3 с лишним часа. В масштабах заводи расстояние ничтожно мало, зато голова не сильно занята, можно обдумать, прикинуть, запланировать следующие шаги в развитии. Несмотря на свой уровень, 56-й, я слабая букашка на огромном поле монстров, хотя определенные успехи уже делаю. Те же нарушители из последних явно системные игроки, а значит, прожили не одну человеческую жизнь, точнее я судить не могу, потому как делиться житейским опытом они не спешат. Прибить меня торопится, но опять возвращаюсь к своему уровню развития, справиться со мной не могут, хотя имеют все возможности, в том числе и технические. Почему не могут? Да я удачливый засранец, это один из вариантов, другие менее жизнерадостные. Они давно живут и знают, что не сдохнут, потому и отношение такое, типа, подумаешь, умер, чего такого в том, что он меня слил. Завтра вернусь и обнулю его навечно. Эти сукины дети считают себя бессмертными существами, богами. Их невозможно убить, можно только низвергнуть. Всей своей системной душой верю, что есть такой способ, кто-то о нем знает, вполне, может быть, пользуется, а с другими делиться не спешит. А если есть, то я о нем обязательно узнаю, не сегодня, так через год или век, жить я долго собираюсь. На этой позитивной мысли я почувствовал изменения и вовсе не душевный подъем, в последнее время с этим полный порядок. К влажности, чему виной пропитанные ею стены, добавился запах, знакомый и нет, одновременно, возможно, какая-то примесь. Я сбавил шаг, притушил, а затем и вовсе деактивировал светляка, глаза быстро привыкли к зеленоватому полумраку. Очень скоро, впереди появилось освещение другого рода, мне даже показалось, что это просветы сверху, то есть пробивались солнечные лучи, запах шел именно оттуда. Через пару сотен метров, тоннель расширился, что не являлось задумкой неведомых строителей, я судил по неровным стенам и уходящему вверх потолку. Словно тут отбойными молотками поработали или расширили с помощью серии взрывов, а весь образовавшийся мусор вывезли за ненадобностью. Чем дальше я заходил, тем шире становился тоннель, потолок тоже удалялся, света становилось больше. Он исходил откуда-то с потолка, но никаких проломов я не заметил, причина скорее в вездесущем мхе, только свет здесь был ярче. Я остановился, приглядываясь, пока, не понимая, чем здесь пахнет, взгляд упал на землю. Внимание привлекли белые, круглые камни, что торчали из грунта в небольшом отдалении. Подошел к ближайшему, пнул, неожиданно встретив слабое сопротивление, и он покатился, разбрасывая светлые куски тканей. Запах стал сильнее. Так это не камень-гриб? Присмотрелся и алхимический навык выдал название. Балепин пещерный. Присел и осторожно потрогал другой. Сухая, упругая поверхность. Никакого отторжения не возникало. Пахло настоящими грибами с примесью пряностей. Даже слюна начала выделяться. Вспомнилось далекое детство. Деревня, бабка с дедом, захотелось жареной картошечки с лучком да грибочками. А почему, собственно, нет, нет же предупреждения об опасности. Достав нож, срезал у самого основания. Срез чистый, никаких следов червей. У гриба была короткая ножка. Решив рискнуть, ополовинил находку тем же ножом, срезал небольшой кусочек и попробовал на вкус. С учетом того, что гриб был сырым, вкус мне понравился. Есть, конечно, риск травануться, но он минимальный, противоядия у меня прокачаны. Поразмыслив секунду-другую, взялся за сбор урожая, если учесть поле, края которого не видно, на сбор всего уйдет не один день. Однако я не собирался так увлекаться, соберу на жареху-другую и на крафт тоже. Не сомневаюсь, что грибочки обладают ценными алхимическими качествами, потому можно выставить на аукцион или предложить системному банку, он вроде как всеяден. Резал, складывал, напевая нехитрый мотивчик, настроение от чего-то повысилось, настолько увлекся, что не следил за картой, а когда увидел, замер. С правой стороны приближалось крупное красное пятно, скосил глаза и не сразу понял, что вижу. Метрах в 50 грибное поле всколыхнулось, словно стряхивая что-то лишнее, а затем все вернулось на место, глазам зацепиться ни за что, тишь, благодать, а пятно на карте никуда не делось, что за хренотень, магия ж магия, нет, это не из той оперы, что-то вроде отвода глаз, может прозрачность, об этой характеристике я знал из чтения на форуме, много чего пишут, иногда полезное, хотя может быть нечто другое, это местный хищник, однозначно, иначе зачем ему маскироваться под грибную поляну, да, все-таки полезен судейский навык, без него бы точно нарвался. И сейчас, кстати, не поздно, этого пятнышка раньше точно не было, унюхал вкусную еду и приполз. О чем это говорит? Тут есть дичь, ни за что не поверю, что прозрачная хренотень питается грибочками, сытно, конечно, однако, не мясо. К тому же грунт под ногами похож на белый песок, но слишком мелок и летуч, подозрительно напоминает перемолотые до состояния муки кости. Чертова костная мука. Возможно, мне показалось, что пятно приблизилось. Списав это на малодушие, мысленно встряхнул головой и двинулся в сторону от опасности, прямо так, на корточках, с намерением подняться через несколько метров. Но получилось как получилось. Послышался тихий шелест, пятно стало стремительно приближаться, и я, активировав стену тьмы, сорвался с места, припустив на другой конец грибного поля. Далеко отбегать не стал, чревато это, по незнакомым лакам носиться, развернулся, изготовившись запустить в противника иглу, а того и не было. Стеночка подействовала как положено, шуганула, его даже на карте не видать. Так, и что это было? Я направился в обратную сторону, тут бы сбежать от непонятной опасности, но я решил быть последовательным. Разобраться, если надо прибить и прибраться не поленюсь, потому как грибная поляна теперь моя, а я хозяин рачительный, фермер, мать. Остановившись под стеной, практически внутри нее, навык отпугивающий, а не фортификационный, глянул на карту. Тварей прибавилось, несколько точек по разным краям, некоторые скрывались прямо на глазах, что интересно, за спиной никого не видать. Я задумался, и вовсе не над тем, почему меня не обошли, хозяйственные, рачительные мыслишки проскакивали. Вот растут грибы, сами по себе, что ли? Такое частенько бывает, в лесу, на полях, но здесь немного другое, взять хотя бы почву. Чтобы подтвердить свою теорию, я присел на корточки, сковырнул ладонью грунт, тот легко поддался, мелкий песок с вкраплениями перегноя, скорее всего, остатки грибов или сама грибница. Сантиметров через 15 пальцы уперлись в твердую поверхность. Камень или бетон, не особо важно, верхний тонкий слой, наносное или собранное за долгие десятилетия, как я догадался ранее, мелко перетертые останки тварей. Здесь другое, они не сами по себе растут, на самом деле все просто. Их холят, лелеют, за грибами ухаживают, потому что это приманка. Я пока не знаю для кого, но это тоже не важно. Главное для меня, не нарушать местную экосистему. Свежая история с истреблением грулот. Буду иногда приходить за урожаем, может даже подкармливать. Поднявшись, я отошел чуть назад. Под ногами материализовались две туши сухопутных щук. Получается, расплатился. Сами грибные поля находились в стороне от основного тоннеля, так что мне пришлось возвращаться на маршрут. В глаза бросилась нахоженность тропы, вернее сказать, накатанности вовсе не автомобильные шины тому виной, одна широкая колея по центру, протерта до жесткого основания. Наш змей здесь частый гость, вот только непонятно, чем он тут питается. Грибы не тронуты, иначе остались бы следы. Дабы удостовериться, я продолжил путь. Дорога меж грибных полей заняла больше часа, и никаких развилок с перекрестками я не заметил. Грибы, что росли по краю, были покусаны, либо вообще съедены до ножки, видимо, прохожие твари перекусывали, змей же, судя по следу, тупо проползал мимо. Размышляя, я не забывал посматривать на карту, красные пятна хозяев плантации, то и дело мелькали по самому ее краю. Никто не спешил приближаться, а я не собирался их атаковать. Тоннель постепенно сузился до нормальных размеров, дорога начала расслаблять, и в какой-то момент впереди послышался слабый шум. Не зная, как реагировать, я отошел к стене и застыл, готовясь открыть портал. Шлеп-шлеп-шерк, шлеп-шлеп-шерк. Звуки повторялись и множились. Казалось, приближался кто-то не особо заботящийся о конспирации, или приближались, не похоже, что тварь одна. Меньше, чем через минуту, появились силуэты. Три твари, шоркали они неспешно, будто до сортира с утра пошли. Чем ближе они подходили, тем знакомее мне казались движения. Так это же родичи гуся. Шея такая же, с лапками, здоровенная задница, вот только с башкой что-то не то. Шлеп-шлеп-шерк, шлеп-шлеп-шерк. Очень скоро, твари, в количестве трех штук, приблизились настолько, что можно было рассмотреть название вида и уровни. Я оказался прав и нет, одновременно. Гросс, бродяга уровень 45. Телосложение у них, точь-в-точь гусиные, ну может малость по материи, а вот на месте кожаного клюва, красовалась длинная крысиная морда. Глазки-бусинки, острые клыки, черный нос с торчащими из него длинными усами. При движении их головы смешно покачивались, навевая мысли об автомобильных болванчиках. Шлеп-шлеп-шерк, шлеп-шлеп-шерк. Твари поравнялись и почти прошли мимо. Уровни у них невысокие, так что я спокойно стоял под отводом глаз. Оказалось зря, внезапно послышалось шипение. Тварь, что шлепала по центру, закрутила длинной мордой, движения перестали быть смешными, теперь это был хищник. Для меня, Конечно, слабоват, но не стоило недооценивать. Гросс припал к земле, принюхиваясь, водя усами по пыльному бетону. Его попутчики принялись озираться по сторонам. Вот черт, совсем расслабился, в рот полетела пилюля с чистым следом. Мои движения остались незамеченными, а тихий шаг позволил отойти. По стеночке, я оказался в нескольких метрах позади окрысившихся гроссов. Те, в свою очередь, прошли по следам, добрались до тупика, и самый прошаренный из них пошел по моим следам в сторону грибной плантации, остальные, посекундно озираясь, последовали за ним. Топайте, теперь понятно, кем питаются местные хищники. Дождавшись, когда твари удалятся на безопасное расстояние, я продолжил путь. Метров через 300, попалась ниша технического тоннеля, не поленился его обследовать, но нашел лишь старые кости, судя по размерам, когда-то принадлежащим племени гроссов. Стоило покинуть техтоннель, как проснулся личный чат. «Митрич, как же, блин, тыкать неудобно. Ты тут-то, Феникс?» «Да, что-то случилось, говори». «Сомневаюсь, что старик написал от скуки, должно было произойти нечто из ряда вон». «Митрич, тут это шум наверху. Похоже, Горыныч твой с кем-то дерется, за деревьями не видно». «Феникс, сейчас буду». Пришлось экстренно открывать портал на поляну рядом с дотом, ждать не стал, выскочил сразу. «Кра!» Донесся хруст и сразу звук падения. «Я не видел, но, похоже, это дерево и не маленькое». Кеша орал благим матом, а вторил ему другой, более мощный рык, взмахи крыльями, от которых ломались ветви. Не задумываясь о последствиях, я припустил со всех ног и увидел ожидаемую картину. Мой пет сражался с разрушителем. Тварь превышала его как минимум втрое, но Кеша хоть бы хны, пользуясь меньшими размерами, налетал на биомода с разных сторон и драл. С боков твари уже стекала белесая жидкость, сам пирогрив тоже пострадал, подволакивал заднюю левую лапу, хвост покацан до размеров куриного. Однако сдаваться он не желал. Я не собирался лишаться питомца, потому первым делом активировал критическую точку. Разрушитель меня заметил, с неожиданной резвостью, тварь обшвырнула Кешу в сторону и направила на меня пасть. «Да вот хрен тебе, я знал, что будет дальше. Утробный рык и я полечу в кусты, дальше придется бороться с контузией». Потому плюнул на уже найденное слабое место и запустил толстую иглу прямо промеж зубов. В его утробе полыхнуло, биомат выгнулся в приступе боли, Кеша вновь воспользовался случаем и атаковал в открывшееся горло. Да настолько эффективно, что тварь забыла опаленные кишки и дернула башкой, пытаясь прибить наглого пирогрифа. Однако было поздно, Кеша успел выдрать клок белого мяса, размером с половину меня, и тут же ретировался под прикрытие поваленного дерева. Я не стал добивать, лишь до хруста сжал кулаки. Жаба немного душила, не хотелось терять лут, а он с этих куриц, ой, как хорош. Но как хозяин питомца, я понимал, что Кеше надо качаться. Разрушитель потерял интерес к окружению, что не мудрено, жизнь покидала тварь с бурным потоком белой жидкости, а Кеше было мало, видимо, разозлился пернатый не на шутку. Взмах крыльями, и он уже у морды, удар мощным клювом. Хруст костей я расслышал даже сквозь шум двух пар крыльев. А биомат это не воробей, как махнет, так лететь будешь до первой серьезной преграды. Впрочем, ему стало не до брыканий, видимо, Кешин клюв повредил мозг. Гигантские крылья распластались, у твари начались конвульсии. Удовлетворенный пет приземлился рядом, обдав меня неслабым порывом ветра. «Кра, молодец, растешь. Пирогриф уровень 60, условно, агрессивная социализация». Я осмотрел раны питомца и тут же выделил ему 3 щучьих туши, а сам занялся уничтожением бесполезной горы модифицированного мяса. Времени это заняло немало. «Как бы тебя приберечь?» – спросил я у довольного жизнью пета. После употребления пищи Кеш развалился прямо на траве, дожидаясь, пока я закончу работу. Раны его совсем не беспокоили, или не показывал вида. «Ты пойми, я уселся рядом, он 120 уровня, нельзя нападать на таких больших, не подоспей я вовремя, он бы тебя сожрал, вместе с перьями». Кеша косился одним глазом, умей он говорить, возможно, упрекнул бы меня в том же самом, а так приходилось выслушивать и помалкивать. Я же в это время думал, прикидывал варианты, как ни крути, делать что-то нужно, иначе в один прекрасный день останусь без пета. «О, придумал, я тебе отдельное убежище построю. Как одобряешь?» «Кра, я знал, что ты разумный, ну, в смысле шаришь. Прямо сегодня и начну. Пошли, надо Митрича успокоить, а то распереживался за тебя. Кра, показалось или он спросил, непонятно, а то он же друг, нарисовал в голове образ Митрича с куриной тушкой в руках. Кеша прибавил шагу, не взлетал, видимо, из уважения к пешеходам, мне тоже пришлось поспешить. «Митрич, открывай!» — крикнул я у двери в ДОТ, а тот, похоже, ждал. Задвижка сразу дернулась, зашел внутрь, отсекая любопытный клюв, и протянул опешившему старику две куриные тушки. «Чего это, борщ сварить?» — выдал он, а курицу все-таки взял. «Нет, отдашь нашему дракону, с первого раза точно не признает, но кто его знает, может, через месяц-другой, начнет добреть». Старик посмотрел на меня с большим сомнением, но отказываться не стал. Потому я открыл дверь и вышел первым. Кеша уселся на пернатый зад в нескольких метрах от входа и внимательно следил. Стоило показаться Митричу, как он сорвался с места. «Стоять!» — гаркнул я. «Это, друг!» К счастью, послушался. Хоть мне и пришлось перегородить дорогу своим телом. «Я чуть в штаны не наделал», — пожаловался старик за спиной. «Бросай тушки!» — скомандовал я. Те упали перед мордой Киши, а тот, недолго думая, схомячил их в два укуса. «Ой, дракон, ой, погибель!» — посетовал Митрич, но, к своей чести, не сбежал. Педжи смотрел на нас по-разному, вроде и дернуться хочет, да я хмурюсь. «Все, Митрич, опыт закончен, зайди лучше, а то он сейчас слюной подавится». Что-то бурча под нос, старик подчинился и закрыл за собой дверь, а я пошел выбирать место для будущего убежища. Работы предстояло много. Впрочем, как всегда, глава 21. Кеша, птица гордая, потому в курятнике жить не будет. Да и как его построить, спрашивается, точнее, из чего? Нет, я, конечно, могу поставить каменные колонны и ухитриться соорудить на них каменную же крышу, но сколько на это времени уйдет? Куда проще пойти протаренной дорожкой, то есть соорудить убежище под землей. Работа трудоемкая, зато не нужно париться со стенами и потолком. Перед тем, как приступить к работе, выдал Митричу пару грибочков. Тот, конечно, подивился, но, как выяснилось, толк в этом продукте знает. Я отрыл в библиотеке противоядия 4-й и 3-й степени, заставил деда выучить их до 5-го уровня, на всякий случай. Ругался, мол, просто грибы, а чтоб поесть, надо прорву денег заплатить. Провел ликбез о системных ядах и пользе противоядий. Задумался, пообещал и дальше изучать. Затем Митрич нашел в моем барахле сковородку, осталось от прошлого хозяина, почистил, нажарил грибы, в прикуску с шашлыком просто пальчики оближешь. В общем, поели в свое удовольствие. Уже позднее, после короткой передышки заставил себя выйти на улицу. Желудок полон, лениво. Потрепанный, но довольный жизнью Кеша дрых на своем коронном месте. Это ему везет пока, а прилетят, допустим, пара-тройка разрушителей и уже никуда не денется. Выбрав место в паре десятков метров от границы ДОТа, снял пласт дерна, преобразовав его в плитку 30 на 30. Ширину входа брал с запасом, то бишь на вырост пета, но с расчетом, чтобы не смог пролезть разрушитель средних размеров. Ваятель сработал на все 100, но из-за травы материал выглядел хрупким, так что отложил в сторону, решив использовать позднее. С землей работать интереснее и проще. Крепкий кирпич получался с первого раза. Его я до поры складывал в хранилище, а сам углублялся по пути, укрепляя стены. Сильно с ними не старался, позднее придется укреплять конкретно, чтоб ни одна матерая тварь не смогла повредить. К тому же Кеша и сам силой не обижен, легко сковырнет покрытие, если как следует не укрепить. Работа шла споро, углубившись под небольшим уклоном на пару метров, я вернулся на поверхность. Облагораживание входа задача не менее важная, подготовка основания, фундамент, поднял жерло будущей шахты, именно так она выглядела, на полметра, это заняло несколько часов. Проснулся Кеша, походил вокруг, с интересом рассматривая свое будущее убежище, затем улегся неподалеку, положив пернатую голову на передние лапы, и вроде как задремал. Ну и правильно, отдыхай пока, раны залечивай. Вход нельзя оставлять открытым всем ветрам и лишним глазам с небес, потому я занялся сооружением козырька, на том и остановился. В заводь незаметно пришла ночь, спать не хотелось, у обновленного организма сил хоть отбавляй. Митрич тоже не спешил укладываться, корпел над органами тварей, добрался-таки старый до настоящего крафта, теперь за уши не оттащишь, и это при том, что работать ему приходилось одной рукой. Растет, горемычная, порадовался тот, показывая мне культю. Я бы ни в жизнь не поверил, коли сам не увидел. Я лишь хмыкнул, отвлекшись от крафта бежи. Меня уже мало чем удивишь. Вот скажи мне, ты ведь уже опытный, начал старик. Ежели мне голову не дай бог отрубит, что вырастет, новое тело или же голова? Я рассмеялся, чем озадачил Митрича, посмотрев на меня. Он тоже хохотнул, так, для компании. Системный контейнер вырастет, мы не вампиры, а игроки. Для нас с тобой это будет первый и последний контейнер. Надо расти, Митрич, поднимать уровни, ты сейчас 19-й, еще уровней 15, 17, будет относительно легко. Легко, озадачился тот, я тут прикинул, дальше же больше, миллиарды опыта потребуется, где же столько взять-то? Триллионы, Митрич, сотни триллионов, об этих цифрах лучше не думать, а переводить в рубли, тем более, как же тогда зарабатывать? Тут не один век нужен, наверное, неуверенно закончил старик. У всех по-разному, кто-то так и делает, потихоньку, помаленьку качает профы, продает скрафченное. Да-да, подтвердил я, заметив удивленное лицо старика. Все стоит денег, точнее, опыта, даже алхимический порошок. Ты, кстати, копишь его, а то, подтвердил тот, у меня уже скоро место закончится. Вспомнив про недавние покупки, я забрался в хранилище и достал оттуда камушек. Большой камень хранилища. Протянул Митричу со словами. Употреби. Для твоих нужд пока достаточно. Тот подчинился и охнул. Довольный, улыбка до ушей. 200 кило. У меня ж теперь 224. Заживем. Сказал и продолжил работу с алхимией. Я же озадачился. Откуда еще 2 килограмма? Он мог выбить камень на 20 килограмм. То бишь малый. А про 2 я не слыхал. Да тут такое дело. Митрич почему-то замялся, словно подросток, пойманный на чем-то предосудительном. «Я ж тебя слушал, вот тоже решил через более упражнения, ну это, понял, крепость тела поднять, а потеря руки подняла тебя на следующий уровень. Ага, оно самое, он хотел потереть ладони, да махнул, опомнившись. Не знал я, что так будет, повторять не хочу. Ты молодец, Митрич, не про руку, нет, за то, что слушаешь внимательно и стремишься к развитию». Старик пожал плечами, дескать, было бы за что хвалить. Теперь слушай дальше. Сколько стоит алхимический порошок, не помню, да и не надо оно тебе, продавать в смысле, самому в работе пригодится, или мне, так что копи. Когда надо будет, еще вместимости добавим. Я задумался, как лучше просветить, объяснить, направить в нужную сторону. В общем-то, главное направление, я уже дал, портной. Пусть развивается остальное в свободное время. Попутно, так сказать, если сам захочет, значит, слушай, эликсиры, мази, аэрозоли, все имеет свою цену, что-то копеечное, другие эликсиры стоят миллионы, с бежой то же самое, можно такое создать, что разом стоимость нескольких камней уровня перекроешь, об этом позднее, поспешил добавить я, у портного с оружейником, примерно так же, я как раз попробовал, решил похвастаться старик, по твоей наводке, он протянул мне мешочек с тесемками из тонкой кожи, размерами с две моей ладони. С ума рабочего. Уровень 4. Выносливость плюс 12. Вместимость 40 кг. Неплохо, оговорил, что складывать уже некуда. Он пожал плечами. В такую сумму можно засунуть еще несколько полных, вес их содержимого учитываться не будет. Так что сам прикинь, какую матрешку можно сделать, главное, не запутаться потом, что куда напихал. А что... так можно было, искренне удивившись, спросил Митрич. От его вида я рассмеялся. Можно, это же система, здесь много чего дозволено. Развивай портного, и вот тебе первое задание, сделай мне хороший кожаный ремень, уровня 5. Отчего же не сделать, недельки через полторы, нет, думаю раньше, доберусь до 5 уровня и сделаю. Вот только нет у меня материала подходящего. Вроде как упрек мне и посмотрел соответственно. Инструмент сапожника ты принес, спасибо за это, а с чем работать-то? Тонкую кожу я внизу нашел, ткани какие-то есть, шнуры, веревка, мелочь в общем. Основного материала нет. Вот что значит, нахватался вершков. Вглубь-то не смотрю. Да, мое упущение, завтра все принесу, как раз на терру собирался. Что, тоже хочешь? От меня не утаился заинтересованный взгляд, как у зэка, которому еще пару лет чалится. Соскучился что-то, в город бы попасть, на внуков посмотреть, издалека, да и на кладбище не помешало бы заглянуть. Хотя сейчас зима, делать там пока нечего. Просто погулять, как-то неопределенно выдал он. Я задумался, в общем-то, ничего страшного, желание простое, мне нарядиться, только ник поменять и можно пройтись, одного пока отпускать нежелательно, вляпаться может. Давай так, как рука отрастет, возьму тебя с собой, заодно с аукционом познакомишься, Митрич закивал. Запасайся, значит, зельями и бежой, по категориям и ценности, я тебя инструктировал. А сейчас давай спать, отдыхать тоже нужно. Старик согласился, и что мне понравилось, о пузыре на сон грядущий, не было ни слова, ни намека, выпил стакан чая и увалился на свою лежанку. На следующее утро, после обязательных процедур, я предложил совместить тренировку с охотой. Кеша растет, потому дичи нужно больше, Митрич с радостью согласился. Я как раз патронов разрывных наделал, испытаю. На речном берегу никаких изменений не наблюдалось, что для меня великое благо. Я все боялся, что кто-нибудь из игроков сможет пробиться вглубь заводи, тогда для меня настанут тяжелые времена. Все пошло по прежней схеме, Митрич в своем гнезде уже обложился полными обоймами. Я подошел ближе к берегу, дождался появления дичи, и начались танцы. Бегал, прыгал, отстреливая твари иглами, с удовлетворением подмечая, что получается все лучше. Меньше лишних движений, больше полезных действий, мобы за мной не поспевали. А самых хитрых, отстреливал Митрич, его новые патроны и вправду разрывные. То есть взрываются в теле, этакие мини-гранаты, очень эффективные боеприпасы. А потом пришли бредуны, старик пытался пробить хотя бы одного, но куда там, все равно что с мелкашкой на слона. Меня посетила другая идея, поскольку подступа к гигантам нет, сухопутные щуки заполонили весь берег, то можно попробовать пробить их толстой иглой, или плазменным сгустком средней мощности. Последнее, я определял на глаз, так себе способ, но другого у меня не было. Последние два раза, дали некоторый опыт, помимо негативного, разумеется, а ненасытная искра подсказала о прямой связи навыка с родным интеллектом. В общем-то, я и сам догадывался, но лишние подтверждения не помешают. Нужно научиться дозировать, а проблема в том, что между большим и малым в данном случае, мизерным наполнением и близким к максимальному, разница в какие-то доли секунды. Я просто не успеваю реагировать, раз и полна коробочка. Редкий раз выходило что-то среднее. Посетовав на свою недальновидность, ведь можно было развить тему с искрой, я активировал сгусток плазмы и запустил его в морду бреду на 153 уровня. Шарахнуло, пламя растеклось по панцирю, но это ни к чему не привело, тварь лишь замедлила шаг. Попутно заметив, что Митрич уже открыл портал в убежище, я попытался снова. Активировал критическую точку, та ничего не показала, даже глаза не подсвечивались, видимо, морда у них бронированная, первая игла ушла в переднюю правую, вторая в левую. И вот тут-то тварь проняло, гигантская туша, потеряв равновесие, полетела мордой вперед, остальные лапы растопырились, и бредун распластался на пузе. Остальных тварей это нисколько не смутило, даже, казалось, напротив, шаг прибавили. «Валить пора!» — с тревогой в голосе крикнул старик. «Эх, сейчас бы шарахнуть хорошим зарядом!» — размечтался я, запрыгивая на выступ. «Так ведь и нам достанется! Уходим!» — крикнул и нырнул в портал. «Хороший у тебя навык, но этих не пробивает!» — старик уселся за стол. «Мне тоже учителей не хватает, хотелось бы без подручных средств их валить, чистыми навыками!» «Ладно, Москва не сразу устроилась!» «Научусь, а пока прикуплю-ка я пулемет помощнее». «Неужто КПВ возьмешь?» Митрич вновь попытался потереть ладони, да нарвался на пустоту. «Почему нет? И патронов побольше. Скинь мне все, что знаешь письмом, варианты, предпочтения». Поднявшись, я вышел на улицу, свистнул Кеше. Тот, видимо, решил взять больничный, потому как появился из-за ближайших деревьев. Скинул ему три щучьих туши, понаблюдал, как он быстро разделывается с первой. В этот момент очнулся личный чат. «Митрич, КПВ крупнокалиберный пулемет Владимирова», хмыкнул. Дальше читать не стал, судя по размеру письма, старик много чего заказал, в том числе и материалы для портного. «Потом ознакомлюсь на ауке». Вернулся в ДОТ, тут же заперев за собой дверь. «Картошки бы еще, забыл вписать, с грибами самое то», повторил старик мою мечту. «Возьму, конечно, вот пока», протянул сумму. «Здесь вторые блюда, сам разберешься», тот кивнул, принимая. Открыл портал и переместился в лабиринт, Коридорчик оказался пуст. Я без каких-либо задержек крутанул штурвал и перешел в родной мир. Очень скоро, я оказался в подвале своего коттеджа, хоть и не часто здесь бывал, но запах собственного дома действовал на меня успокаивающе, пахло надежностью. Это обстоятельство нисколько не расслабляло, выждал несколько минут, сканируя окружение судейским навыком. Жаль, что радиус небольшой. Интересно, на следующем уровне увеличится? Заглянул во вкладку с навыками. Судья. Уровень навыка 2. Прогресс навыка 10. 4 обнуления. Да уж, навык-то на любителя. На третий уровень нужно обнулить 40 человек. Как бы крышу не сорвало, уровню к пятому. С другой стороны, я же не бабушек, а дуванчиков валю. Те люди заслужили своей участи. К тому же, часть из них системные, то есть вернутся. Удовлетворившись результатами сканирования, я принялся освобождать личное хранилище от вещей долговременного хранения. Цинки с патронами, бежа из перспективной и всякая другая мелочевка, которая не пригодится в ближайшее время, а, возможно, уйдет на продажу. Затем начался обратный процесс. Теперь все свободное пространство заполнялось тушами грулот, поместилось немного. Остатки пространства добил их яйцами. Отписался Антонию, уже потом отправился в души и в течение следующего получаса получал удовольствие от резких смен температур. Очень бодрящая процедура, нужно придумать что-нибудь подобное в убежище. На этой мысли я заварил себе растворимого кофе, настрогал несколько бутербродов с копченым салом. Пришло сообщение от Антония, агент меня ждал вместе со всеми ресурсами, любыми, это слово он подчеркнул. Вполне ожидаемая реакция, как бы неприятно это ни звучало, я одна из куриц, несущая если не золотые, то серебряные яйца, точно. А курятник у банка не маленький, как минимум один сектор, человеческие, гномьи и эльфийские миры. Об остальных я мало что знаю, так что вполне возможно, есть и другие. Добрался до банка полюбившимся маршрутом, через обывательский архив, что вовсе не говорило о моей беспечности. Я соблюдал все доступные меры предосторожности, включая дополнительный портал, ведущий в заснеженную тайгу. Выждал необходимое время и только потом открыл дверь, ведущую в банк. «Доброе, Кля!» Девушка очаровательно улыбнулась на мое нестандартное приветствие. «Здравствуйте, Феофан! Вас проводить к агенту или...» «К агенту, милая Кля, к агенту!» Девушка изобразила полупоклон и последовала по коридору, радуя меня прекрасным видом сзади. Все-таки деловой стиль придает женщинам особую изюминку, а я похотливый бабник. Милая Клея ляпнул же, тьфу. Девушка проводила меня до нужной двери, открыла ее, показывая приглашающий жест, и удалилась по своим делам. Здравствуйте, Феникс. Антоний улыбнулся, а я сбросил, наконец, последние настройки кольца, вернув себе настоящий ник. Здравствуйте, Антоний. Чувствую аромат настоящего кофе. На столе тут же материализовалось две небольшие чашечки и ваза с какими-то кексами. Усевшись в удобное кресло, я с удовольствием пригубил ароматного напитка. Есть ли новости по моему заказу? В ответ агент растянул губы в довольной улыбке. Начало мне нравится. Банку удалось обменять земляной щит на водяной, пришлось доплатить некоторую сумму, но на самом деле сделка была удачной, произнес Антоний, внимательно следя за моей реакцией. Я удовлетворенно кивнул. Не совсем то, чего ожидал, но тоже хлеб. Кстати, а чего я ждал? Имба навыка, способного защитить меня от всего на свете, подспудно так и было. Однако пора вернуться на грешную землю, таких навыков не существует. Как говорил один из знакомых сидельцев, на любую хитрую задницу найдется болт с левой резьбой. Неоспоримая правда жизни. Что остается делать? Радоваться? Конечно, у меня появился второй из пяти стихийных щитов, я стал сильнее. По остальному заказу, к сожалению, тишина, произнес агент, поджав губы. Но банк работает по всем направлениям, и это отличная новость, Антоний. Позвольте, я требовательно протянул руку, и на столе материализовалась моя книга навыков. Глава 22. Есть ли у игрока любимое занятие? Конечно, таких несколько. Разбор добытых трофеев и... конечно же, изучение навыков, особенно если хватает опыта. Для изучения навыка водяной щит требуется. Навык стихии воды. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Я не стал тянуть, посмотрел на Антония, Работник банка понимающе кивнул, а я изучил навык сразу до пятого. В интерфейсе появилась ожидаемая строчка. Возможен симбиоз. Система, я люблю тебя за предсказуемость. Для изучения навыка боевой щит воды требуется. Водяной щит уровень 5. Фортификатор уровень 1. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Хотелось испытать навык прямо сейчас, пришлось сдерживать порыв. Да и вряд ли сработает, территория системного банка все-таки. Хорошо, я не скрывал прекрасного настроения. Вернемся к нашим делам. Туши Грулот, Антоний, их много, и они огромные. Приемник не ограничен по объему, просто до этого я не торговал целыми тушами. Все просто, уважаемый Феникс. Приемник подстроится под любые габариты. Есть такие умельцы, туши молодых пангов приносит, те легко помещаются. Панголовр. Представьте себе динозавра, пояснил Антоний. В технозаводах не водится, остудил он мой интерес. У меня мелькнула мысль, как я мало знаю о локациях, их же бесчисленное количество. Нужно обязательно прошвырнуться, но не сейчас, когда все уляжется. Антоний, тем временем поднялся с кресла и приложил руку к стене. Тут же появились очертания люка, примерно 50 на 50 сантиметров, крышка отворилась. Выгрузка заняла не больше пары минут, и я вернулся в свое кресло. Насколько я понимаю, это далеко не все ресурсы. Правильно понимаете, мне придется раз 5 сходить, может и 6, но я не лентяй, не переживайте. Антоний на это улыбнулся. Могу предложить свою помощь, точнее, банка, поправился он. Игрок с прокачанной выносливостью. Конфиденциальность гарантирую, все через договор. Я задумался. Пришлют ко мне какого-нибудь Васю Пупкина, все чин-чинарем. Его история кристально чиста, абсолютная лояльность системе и банку. Погрузит он моих грулот и яйца заодно прихватит, уверен, что места будет достаточно. Все пройдет прекрасно, а главное, экономия времени. Но кто даст гарантию, что Вася не сболтнет что-нибудь за бокальчиком пива в баре или в постели после секса? Грулоты твари не из рядовых, их органы науки не появляются, а если еще с форумом познакомиться, то картина выходит интересная. Какой-то игрок охотится на редких мобов, и вполне успешно, надо сказать, Вася вспотел грузить и выгружать, неплохо так игрок зарабатывает. А что там лошади пишут, какие такие браконьеры, интересно, может, я и утрировал в худшую сторону, но уж лучше так, меня не обязательно брать в коттедже, прихватит в другом месте, а репутация банка останется чистой. Нет, пусть все остается по-прежнему, достаточно одного Антония. Пожалуй, я пас, Антоний, сам все принесу, вам придется подождать. Желание клиента, для нас закон, с готовностью ответил агент. Я же отправился во вторую ходку, затем третью, бегал до тех пор, пока не освободил хранилище от ресурсов. Антоний сиял как новенький пятак, видать неплохие комиссионные заработал. Распрощался с ним, но заведение покидать не спешил. Где я еще на аукцион попаду? Не в скрытый город же выходить? Первым делом посмотрел лоты с боевой смазкой. Мои-то давно скупили, в первые же 2 дня ничего не осталось. А ценник там нехилый, даже с учетом комиссии. В итоге за все, я получил почти 5 ярдов, а ведь не сильно напрягался, потратил неполный день. ХМ, ну если так востребовано, а конкурентов нет, то можно чуть понаглеть. С этой мыслью я начал скидывать заготовленную смазку в приемный лоток. Сильно поднимать цену не стал, всего лишь на 20%, теперь вместо 5 будет 6 миллиардов, если покупатели не обидятся. Следом, чтоб не забыть, закупил расходники для алхимии, те же баночки под смазку и капсулы, алхимиков теперь 2, значит, нужно вдвое больше. Так, что еще? Ах да, навоз пирогрифа. 10 мешков, Кеша у меня тот еще засранец. Забрался в лоты, отыскал вкладку удобрения, а там, хрена се выбор. 100 наименований продукции, если можно так сказать. Например, помет остистой черепахи, или саблеухого пса. Я пробежался по длинному списку, нашел в нем панголовра. О нем упоминал Антоний. Получается, кто-то собирает дерьмо динозавра. Хотя в этом ничего удивительного, я же приволок 10 мешков, может чувак на жизнь так зарабатывает. Если судить по цене за 10 килограмм, я недалек от истины, 100 тысяч единиц опыта, мать его, а сколько же стоит дерьмо летунов. Догадался таки отфильтровать, ходячих от летающих, добрался до буквы «П». Там красовалось лишь одно название – «Проклятый корн». И его дерьмо было золотым – миллион за 10 кило. Это что же им удобряют? Каннабис чуйский или сушат и готовым курит? Да, а потом смотрит мультики про птичек. Ладно, это не мое дело. Добавим сюда своего навоза. Глядишь, Кеша произведет фурор. Поскольку мешки примерно по 25 кило, выставил их за среднюю цену – 400 тысяч. Понятно, что я занимаюсь херней, но не выбрасывать же, раз уж собрал и приволок. Покончив с дерьмом, занялся заказом Митрича. Сначала материалы для крафта. Кожа трех видов, различной толщины и степени крепости. Допустим, кожа пещерного краста, толщина – сантиметр, но очень эластичная. Похожа на латекс, но при крафте прекрасно держит форму, так ее описывали на форуме. Применяется в работе с обувкой, Митричу точно пойдет. Еще два вида потоньше, я в этом особо не разбирался, получится взял для разнообразия. Прикупил нитки повышенной прочности, обувной клей и еще кучу всякой мелочевки, основную часть которой пришлось долго искать. Так, теперь грибочки. Набрал в поисковике «Балепин пещерный» и чуть не подавился. Не стоит говорить Митричу, сколько стоит сковородка грибочков, дешевле купить белых грибов, собранных в личных лесах какой-нибудь знатной особы. Очень востребованный ресурс оказался, как у алхимиков, так и у поваров. Выставил чуть ниже потолка ценников. Фух, можно браться за оружие, что там старик заказал. Вновь заглянул на почту. КПВ крупнокалиберный пулемет Владимирова. Оружие предлагалось, великое множество, в том числе и пулеметов. Покопавшись в зарубежных образцах, я все же остановился на нашем. Отзывы хорошие, проверенная временем надежная машинка, в комплекте три короба, сменные стволы и тренога с возможностью крепления к горизонтальной поверхности. Пулемет КПВ МОД, уровень 6. Базовые характеристики. Масса, КГ, 52,3. Длина, ММ, 2000. Длина ствола, ММ, 1346. Патрон, 14,5-114. Скорострельность в мин, 600. Начальная скорость пули МС, 1000. Прицельная дальность, М, 2000. Вид боепитания, короб на 50 патронов. Характеристики. Начальная скорость пули плюс 25. Начальная скорость пули плюс 25. Прицельная дальность плюс 20. Прицельная дальность плюс 20. Вместимость короба плюс 50. Вместимость короба плюс 50. Дополнительные характеристики. Злопамятность. Дубль. Интересная машинка, особенно ДП. Второй раз точно не промахнется, а дубль здесь тема отдельная. С 30% вероятностью удваивает поражающие характеристики пули. А если учесть, что это пулемет, то вероятность выходит 100%. Да что там, настоящая коса, которой похер, чего косить, травка растет или арматура толщиной в предплечье. Митричу однозначно понравится, за такую-то цену и патроны пусть сам крафтит. Покрутил в руке боеприпас, больше напоминающий малокалиберную артиллерию. Прикинул вместимость коробов, примерный расход, а уже потом отыскал лоты с нужными патронами. Итак, что для нас лучше, бронебойные или бронебойно-зажигательные? Долго думать не стал, взял тех и других, по 30 цинков, пока что, получится всего по 1200 патронов. К тому же, в доте или хранилище оставался запас из тех, что я брал для крафта. В итоге, оружие вместе с боезапасом обошлось почти в 2 миллиарда, нехилый такой ценник. Стоит ли озвучивать Митричу, даже не знаю, потом как-нибудь, когда обвыкнется, когда у него на счету будет лежать пара десятков миллиардов, причем мертвым грузом. Прикупил кое-какой мелочевки из расходников, затем перешел на лоты с продуктами питания, такие тоже были. Раз уж старик любит повозиться с готовкой, прикупил борщевой набор, все мешками, мешками и про курицу не забыл. Вспомнив о Кеше, взял полтора десятка свиных туш, для разнообразия, так сказать, кормить его курами, это даже не смешно. Завершил покупки, отписался агенту по поводу еженедельного набора для коттеджа, тот не стал отвечать, потому как рутина. Затем отправился домой, но не в заводь, были планы покопаться на форуме. Сгусток плазмы, один из полезнейших навыков, чего уж греха таить, единственный атакующий. У меня все никак не доходили руки приобрести еще один, а лучше несколько. Есть другие стихии, вода, земля, кинетика в конце концов. Уверен, существует великое множество атакующих навыков, мне лишь нужно найти подходящие, для связки, но сначала довести до ума то, что есть. Итак, откусил кусок от горячей, одуряющей ароматной шаурмы, неспешно прожевал. С чего начать? Навык контроля? Пожалуй, с него и начнем. К моему сожалению, сгусток плазмы не пользовался особой популярностью, потому как не подходит для соло-фарма и малых групп. Ну-ну, вы им просто пользоваться не умеете, подумал я. Перерыл все ветки форума, съев за это время 3 шавухи и выпил 5 кружек кофе, нашел лишь пару упоминаний. Огневик. Изучил тут сгусток плазмы, я хз, отстой какой-то. Всегда бесформенная масса, большой или маленький пучок, как с ним работать? Звеньевый мне штраф влупил, за то, что спалил несколько домов. Не, его-то я понимаю, их клановый фортификатор мастерил. Хорошо хоть сокланов не зацепил, но как бы его контролировать? Короч, я хз походу фуфло вытянул, а по деньгам сук, двухмесячную зарплату отвалил. Насколько я понял, чувак не только дефицитом фантазии страдает, надо же так обозваться. С сообразительностью тоже туго. Не догадался о симбиозе с другими навыками, ну или подсказать некому. Хотя, кто подсказывал мне, там все интуитивно понятно. Благодаря симбиозу, я могу придавать сгустку форму, игла куда удобнее, не размазывается по тушам, бывает проходит насквозь. А насчет контроля он прав, вливать большое количество материи, чревато. Не нравится мне глухим ходить и обожженным, не найдя ничего полезного, другая ветка тоже ничего не дала, я углубился в изучение стихий. Много чего написано, в основном шлак и нытье, бесполезные навыки, что они дают и прочее и прочее. Персонаж с ником Дитя Капусты, изучил земляной щит аж до 5 уровня, то есть теперь преграда состояла не только из пыли. Настоящая земляная стена на несколько секунд, похвастался тем, что научился задавать размеры и даже узоры. Знание так себе, ведь это не боевой щит, какой с этого толк, если только ландшафтным дизайнерам помощь. Однако я зацепился, ведь размеры, это контроль. Дитя Капусты, навык казался бесполезным, выбил с макаки на коре 7, название крутое, инспектор. Я-то думал типа судьи что-то, изучил и ничего не понял, вообще никаких изменений. А когда прокачал земляной щит до 5, система предложила симбиоз, конечно, согласился. Теперь могу землю с песком кубиками складывать, лол. Предупреждение для нубов, можете даже не пробовать, куча сопутствующих навыков нужна. Земля, время и бафы с них же. Да, тут он прав, это не каждому дано. Значит, инспектор, из своего дома я мог попасть на аукцион только в режиме зрителя, этого пока достаточно и признаться, не ожидал найти нужный лот, даже прикинул в уме письмо Антонию. Оказалось, зря спешил, навык в продаже имелся и даже не в одном экземпляре. Целых 3 и все лоты по разным ценам, от 100 миллионов до 1,5 миллиардов. Я бы и за 100 ярдов купил, опыта хватало, потому быстро собрался и стартанул в системный банк, уже не помню в который раз по счету за сегодня. По-быстрому выкупил самый дешевый лот, вернулся к коттедж и хотел было отправиться в заводь, а там уже изучить, но неожиданно возникла одна идея. Ну как идея, мысли по этому поводу давно посетили мою голову. Сначала просто как рассуждение о системной жизни, вернее ее смысла, а потом к ним приплелись и сильные мира сего. Решил изложить на форуме. А почему, собственно, нет. Настоящий ник, там предъявлять не обязательно, так что пусть ищут, если захотят, ведь я не просто так это затеял. С этой мыслью, я забрался на форум, создал новую тему, под названием «Призрачное бессмертие». Чуть подумал и принялся излагать свои мысли. Старик, я прожил немало лет, много чего повидал, хорошие, плохое, неправильное и даже так называемые чудеса. Хочу огорчить любителей последних, чудес не бывает. Все, что должно произойти, происходит в свое время, то есть, когда человек созрел, и все можно объяснить с точки зрения науки. Чудо, явление физическое, как и система. Я аж похыкал, прочистив горло, представляя, как говорит старик, излагая свои мысли, и продолжил. В вашу жизнь пришла система, это круто. Суперспособности, гигантские заработки, вы плюете на обывательскую жизнь, потому что попали в сказку. На горизонте бессмертие, это же чудо. Снова хочу огорчить, чудес не бывает. Система, разумное ли это существо, или и обитающее в центре вселенной, неважно. Главное, система рациональна, даже рачительно, она ничего не делает просто так, все в дом, все на пользу. Все, даже твари должны приносить пользу.